диковинный сон, только другого, совершенно приятного свойства, привиделся Булгакову наяву. То ли дьявол о несчастном писателе позаботился, то ли еще к тому времени не истребили всех честных и умных людей, даже среди ответственных работников. 8 октября 1927 года последовала записка члена Оргбюро ЦК ВКПБ, наркома земледелия РСФСР А.П. Смирнова в Политбюро ЦК ВКПБ о снятии запрета на пьесу «Дни Турбиных». Просим изменить решение П.Б. по вопросу о постановке Московским художественным театром пьесы «Дни Турбиных», разрешенной на 1 год. Опыт показал, что, во-первых, одна из немногих театральных постановок, дающих возможность выработки молодых художественных сил, во-вторых, вещь художественно выдержанная, полезная. Разговоры о какой-то контрреволюционности ее абсолютно не верны. Разрешение на продолжение постановки в дальнейшем «Дней Турбиных» просим провести опросом членов ПБ с коммунистическим приветом А. Смирнов. И как в сказке ровно через день вышло постановление ПБ о снятии запрета на спектакли «Дни Турбиных» в Амхате и «Дон Кихот» в Большом театре. Булгаков был потрясен. Все обиды и огорчения, испытанные им, мгновенно всплыли в его сознании. Он был раздавлен, не мог работать. В художественном театре появился нескоро, задумав театральный роман, где сможет, хоть и только по-писательски, но достойно ответить обидчикам и завистникам. 12 октября 1927 года Булгаков записал в дневнике «Воскресение из мертвых». 13-го пьеса поставлена в репертуар. Он не знал, что в Париже 20 октября 1927 года в газете «Последние новости» вышла обширная рецензия известнейшего писателя Михаила Асаргина о первом томе романа «Дни Турбиных. Белая гвардия» с таким резюме: «В условиях российских такую простую и естественную честность приходится отметить как некоторый подвиг». Михаил Афанасьевич после недолгих раздумий пришел к выводу, что столь стремительная и положительная реакция членов Политбюро на разрешение возобновить пьесу не могла быть без согласия на то Сталина, без настоятельного обращения к нему Станиславского. Сохранилось благодарственное письмо режиссера наркому Ворошилову за спасение пьесы. Но все знали, что был тот, кто разрешил продлить жизнь пьесы, которую не без удовольствия смотрел более 10 раз. Однако Булгаков слышал, что Ягода негодует по поводу возобновления пьесы и ждет момента, когда можно будет расправиться с реакционным белогвардейским писателем, и это по его совету не прекращается печатный поток разгромных рецензий на «Дни Турбиных». Булгаков собирал эти рецензии в специальный альбом. Любовь Евгеньевна с удивлением наблюдала, как муж аккуратно вклеивал в альбом вырезанные из газет и журналов пасквили и карикатуры на него. «Зачем ты тратишь на это время, силы и нервы?» — спрашивала она. «Для истории», — мрачно, но серьезно отвечал Булгаков. «Чтобы знали». «Извини, но мне кажется, это излишним», — замечала она. «Сегодня прекрасный день, солнечно, ясно. Я поеду на ипподром. Можно?» «Конечно. Ты долго не можешь прожить без своих лошадок. Трагические животные, особенно на войне. Большие мишени для поражения. У них все как у людей. Почитай Холстомера Толстого». «Читала. Но на скачках, на ипподроме, на выездке они прекрасны. Умные, добрые и грациозные животные». «Не спорю», — улыбался Булгаков. ты на лошади выглядишь королевой, не менее, в крайнем случае, принцессой. Уверенно и очень элегантно. «Знаю», — загадочно сказала жена, тихо закрывая за собой дверь. А Михаил возвращался к своей унылой, но, как он считал, необходимой работе. «Честные люди должны знать своих врагов, и враги должны их бояться во все времена». Рядом с очередной вырезкой он делал краткую запись. 1927 год. Ноябрь. Травля продолжается. Михаил Афанасьевич аккуратно вклеивал в альбом на отдельной странице портрет Ягоды, ставя, как делал сам руководитель ОГПУ, ударение на букве «О», чтобы не путали со словом «ягода». Может возникнуть вопрос «Какая?» Найдутся шутники, которые решат, что «дикая». Булгаков не оставлял Ягоду в покое, писал ему заявление, видимо, ждал, когда он созреет, чтобы вернуть ему дневники. Обращался Булгаков за помощью и к Горькому. «Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его увенчалось успехом, и рукописи я получу. Но вопрос о возвращении почему-то затянулся. Я прошу ОГПУ дать ход моему заявлению и отдать мне мои дневники». Дожимает он ОГПУ лишь в начале 1930 года, после своего письма Рыкову.